Я рассказывал о своих приключениях на острове Сирен, об уникальной способности выдувать из куска дерева чудесные вещи, о зубце, украденном мной из корон Нептуна, о лифте, в котором я ездил к центру Земли, о том, как я собирал крокодиловые слезы на Амазонке, и о северном сиянии, которое лично рисовал на небе хвостом оседланной мною кометы. Я раскрыл публике секреты своей профессиональной деятельности. Я был и звездных дел мастером, и врачевателем икоты, и стражем экваториальной линии, и подводным полицейским, и парикмахером волн, и дирижером приливов. Я доверил им свой самый главный секрет. Это именно я посолил океан. Это я заморозил Северный полюс и засахарил сладкую пустыню. Я заливался соловьем, размахивал лапами, гримасничал и кривлялся в своем кресле так, что вернувшая, наконец, способность веселиться публика хохотала до изнеможения. И мои старания были оценены по достоинству, стрелка прибора ни разу не опустилась ниже 9 баллов. Но срам тем временем еще больше сдал. Его истории и способ их представления все еще были на высоте. Любой начинающий гладиатор позавидовал бы таким выступлениям.